Говорить и кричать не хочется, просто слушать в ладони импульсы и все делать не так, как водится. А намного открытий и искренней, нараспашку не значит глупости. Нервный стук словно ток по проводу, и служение не от беззубости, и без скорости не ради довода. Скрытый смысл есть в любви касаний, и понятны двоим, что мечутся в ожидании своем неприкаянном, погружаясь в сплошные «если бы». И не властно им расстояние приказать мысль сослать в изгнание и стреножить закрыть сияние, даже если им срока звание. И магнитной стрелкой вертится, не найдет никак полюс северный, и от времени все не изменится. Пожелания путь непроверенный, на плечах висит ноша прошлого, там ошибки и там раскаянья, надоевшие мысли пошлого лицемерного созерцания. Позолотой прикрыв неустроен нас, правда в клетке по кругу носится, опираясь за комплексованность, все никак не успокоится. И глаза ищут искры отблески, ищут связь из нитей невидимых, и идешь как по лезвию вроде бы, получая порез неожиданно. Шрамы больше по сердцу, почернив радость, кружат вороны. И блуждаю я, как пропоица, не смотря под ноги и в стороны. Натыкаюсь на то, что спрятано, совершаю одни повторения, и поступки опять перепачканы сольным номером восхваления. А в ночи снова с губ срывается, улетев в другом измерении, не дает мне совсем отчаяться из признаний моих откровения. И слова, как по небу странники, у души словно стражи верные, в ожидании любви посланники, что откроют им дверь, наверное.